Глава «Практики для себя». Сколько раз ты слышала, что все начинается с тебя? А насколько это реально проявлено в твоей реальности? Мне очень нравится мысль, что если с утра ты не заняла центральное место в своей жизни, его обязательно займет кто-то другой. Что это значит? Это значит, что если ты не уделила хотя бы 10 минут себе и своим утренним ритуалам, а сразу же подорвалась готовить мужу завтрак или собирать детей в сад, весь твой день пройдет именно так, ради других, для других, про других. Если ты не задала импульс дня в своих ценностях, целях, желаниях, твой день будет служить ценностям и желаниям кого-то другого. И даже не важно кого — мужа, детей, начальника на работе, гаишника по дороге домой. Всегда найдутся те, кто готов забрать ресурс твоего дня для достижения собственных целей. А ведь ты понимаешь, что каждый твой день — это отражение всей твоей жизни. Никогда не будет иначе, если только ты сама не решишь все изменить. Бывает ли у тебя чувство, что ты себе не принадлежишь? Нет ни минутки, чтобы остановиться и даже понять, а чего хочу я? Словно белка в колесе, ты обслуживаешь потребности мужа, детей, родителей, близких, клиентов, подписчиков в соцсетях. И кажется, это никогда не закончится, и по-другому просто нельзя. И вот оно — выгорание, претензии, обиды и злость. А с ними чувство вины и ощущение, что со мной что-то не так. Дорогая моя, с тобой все в порядке. Просто важно пересмотреть приоритеты и навести порядок в иерархии дня. Важно остановиться и осознанно выделить время для того, чтобы наполнить свою жизнь собой, прочувствовать свое тело, осознать свои чувства, легализовать свои желания, дать ценность своим целям и планам, в первую очередь для себя. Ведь пока ты сама не даешь себе ценность, время и место, мир будет продолжать обесценивать тебя через близких людей и случайных прохожих. Пока ты ждешь, что кто-то оценит, полюбит, поблагодарит, тебя все равно будет ждать обида и разочарование. Все начинается с тебя, и бережная поддержка в первую очередь. А как же близкие? Мои дети и те, кто так остро нуждаются во мне, не стану ли я эгоисткой, отвернувшись от них? Ну, во-первых, если такой вопрос вообще возник, значит, тебе очень важно стать уже эгоисткой и наполнять сначала себя. Переставать спасать всех вокруг, ибо спасая, мы всегда взращиваем жертв. Ты действительно хочешь для своих детей или близких такое будущее? Во-вторых, выбрать себя не значит предать кого-то. Это значит перестать предавать себя, начать реально заботиться о себе и своем ресурсе. А как известно, если счастлива мама, будет счастлива вся семья. И дети, и муж, и близкие, и даже собака. Но если мама уже на пределе, если мама не любит, не ценит себя, чем она может наполнить семью, кроме невроза, ссор и болезней? В этой главе я собрала практики, которые помогут тебе сместить фокус внимания на первый круг по воде, вернуться в тело, осознать свои чувства и наполнить свой день собой. Но помни, пожалуйста, что ключевую роль играет не сама практика, а ее регулярность, а также твое решение выбрать себя. С момента принятия решения меняется судьба человека. Если ты готова стать автором своей жизни и главной героиней собственного романа, тогда вся Вселенная будет поддерживать тебя на этом пути. Ты готова? О звучании женщины. Как женщина заполняет собой пространство? Она начинает звучать. Это природа женщины. Звучать своей радостью или печалью, звучать колыбельной для малыша или оргазмичным стоном в крепких объятиях любимого, звучать болью, оплакивая потерю, рычать, скалить зубы, защищая своих детей, звучать собой. В современном мире женщина очень мало звучит, потому что боится оценки и осуждения, потому что привыкла контролировать свою дикость и бояться собственной силы. Что значит звучать, проявляться через звук, через пение, через стон, через откровение слов и озвучивание своего мнения, через твердое «нет», если я не хочу, через смелое «да», если чувствую отклик, через право голоса, который могу дать себе только сама, через жизнь. Я живу на Бали и однажды присутствовала на родах своей подруги в клинике Бумисихат. И в какой-то момент оказалось, что в той же палате, за занавеской, только что родила дочь молодая индонезийка. Мы не могли в это поверить, потому что там было очень тихо. Она родила молча. Позже выяснилось, что в этой культуре женщине не рекомендуется кричать в родах. Несмотря на то, что живут на райском острове, балийцы — очень сдержанная нация. Боже мой, для меня эта индонезийка стала ярким символом современности. В тот момент, когда женщина максимально близка к своей дикой природе, когда важно стонать и рычать, проявляться и быть стихией, она вдруг включает контроль и пытается быть хорошей. Я специально рассказала тебе здесь эту историю, чтобы ты ужаснулась тому, что мы делаем со своей природой, чтобы ты разрешила себе звучать, разрешила себе проявляться, открываться и быть собою. Через голос, дыхание, стон мы входим в портал наших чувств, обнажаем и проявляем их в мир. Это еще одна причина, почему женщина так боится своего голоса, почему она предпочитает молчать. Чтобы не трогать залежи своих чувств, но именно там хранится вся твоя дикая сила. Женское тело мудрое и уникальное. Зеркально оно совмещает в себе два мира. Мир сердца, душевности, любви, отношений, мир Бога Отца. И мир матки, первозданной природы, чувственности и глубины, дикого проявления и свободы, мир Матери Земли. И также зеркально мы храним в своем теле весь опыт. Наше горло связано с нашей йони, это тантрическое название вагины, и хранит в себе все запреты на проявление творчества и сексуальности, всех прошлых партнеров, любое насилие или агрессию в этой сфере, все роды, аборты и даже просто неосторожный осмотр у гинеколога. Расслабляя и освобождая пространство йони, мы исцеляем свою раненую сексуальность и позволяем себе звучать. Наши скулы связаны с бедрами и хранят в себе стыд и животный страх. Все невысказанные слова, все невыплаканные слезы, все идеи, которым не суждено было сбыться. Если мы возьмем свои скулы и просто начнем массировать, позволяя пальчикам глубоко входить в наше тело, мы почувствуем боль. Мы почувствуем, как много напряжения живет в наших скулах, как много невыговоренного живет у нас в этой зоне и зеркально отражается в бедрах. Именно поэтому, работая с каждой частью нашего тела, освобождая ее от блоков, например, с помощью танца или звучания, мы освобождаем и ее зеркальную часть. Губы на нашем лице связаны с половыми губами. Замечала ли ты, когда маленькая девочка недовольна, она обиженно поджимает губки? И если, следуя социальному этикету, мы научились контролировать свою красоту и хотя бы внешне расслаблять лицо, то половые губы так и хранят в себе напряжение от каждой обиды, приводя половые органы в тонус, мешая оргазму и неся в себе много других последствий. Поэтому нам так важно звучать, исцеляя вибрации звука пространства тела, проявляя свою природу во внешний мир, через звук освобождая тело от зажимов и мышечных блоков. Звучи, женщина, не молчи. Звучи своей радостью и своим счастьем, звучи своей болью и своим страхом, звучи своей правдой и своей смелостью, звучи собой, родная, и пусть через тебя звучит Бог. Звучи громче, настойчивее, звучи прямо в наши сердца, согревая и освобождая их от шелухи сомнений и фальши, живая, смелая, настоящая, просто звучи, ибо в звучании твоем поет сама жизнь». Звучи. Проникай словами под кожу до самых костей, чтобы звучание твое так звонко толкало кровь в наших венах, чтобы пульсировало в висках и отзывалось мурашками под одеждой, чтобы не было сил больше спрятаться или врать. Разжигай костер своей правды, сестра. Ярче, ярче до самых звезд. Доставай свои бубны и барабаны, распускай свои косы по ветру, сбрасывай с себя стыд и вину, словно ветхие одежонки. И танцуй, еще громче танцуй, сестра. Звучи своим телом в ритме своих барабанов. Звучи голосом, звучи бедрами, звучи своей жизнью, звучи собою. Практика «Женское дыхание». Эта практика — основная в арсенале живой дикой женщины. Есть много интерпретаций, и даже я каждый раз даю эту практику по-разному. Давай посмотрим, какой она родится сейчас. Эту практику можно делать всем женщинам, даже во время беременности или дней крови. Только помни, что она, как любой транс, ведет в трансформацию, ускоряя гормональные процессы тела и пробуждая подавленные эмоции. Она помогает настроить или облегчить твой цикл, приблизить желанную беременность, переключить тебя в тело и вернуть базовое ощущение женщины. Это нормально, если после практики быстрее придут месячные. Это нормально, если в практике закружится голова. Это нормально, если придут слезы и пробудятся подавленные эмоции. С тобой все в порядке. Мы здесь для тебя. Слушай свое тело. Дыхание — это портал. Прими удобное положение тела. Пусть ноги будут расслаблены. Спина, поясница, плечи и шеи будут расслаблены. Живот, в котором все происходит, будет расслаблен. Ты можешь сидеть или лежать. Делай так, как тебе комфортно. Мы здесь для тебя. Разотри до жара ладони и положи их на низ живота. Здесь будет наше внимание во время практики. Я здесь. Я есть. Повтори эти слова несколько раз. Я здесь. Я есть. Я здесь. Я есть. Мы будем дышать. Вдох через нос, а выдох через рот. Вдох глубокий, наполняющий. Выдох горячий, шершавый через приоткрытые губы. Вдох, и живот под ладонями округляется, словно пытаясь вытолкнуть их подальше. Грудь наполняется, наполняется горло. Выдох. Воздух уходит из горла, затем из груди, из живота, и живот, словно шарик, сдувается под ладонями. Снова вдох. Снова выдох. Найди свой ритм, свою амплитуду и силу дыхания. Нет правильного, нет оценки, есть только ты и твое дыхание. Чем глубже ты сделаешь выдох, тем быстрее твое тело расслабится. Почувствуй, как живот с каждым разом округляется все свободнее, расслабляется все сильнее. В какой-то момент ты можешь почувствовать свой вдох настолько глубоким, что округляется даже область лобка. Дыхание опускается низко, достигая и освобождая от напряжения область промежности. С каждым вдохом расслабляется и повисает челюсть. Язык становится тяжелым во рту, расслабляется корень языка. С лица словно сползает привычная маска. Дыхание становится все более проявленным. Внешний мир перестает существовать, и ты словно проваливаешься в недра самой земли, соединяясь с источником дикой силы. Почувствуй, как из низа твоего живота ты корнями прорастаешь до самого центра Земли, до самого ядра матки нашей планеты, наполненной жаркой, тягучей, пульсирующей лавой. и, соединяясь с ней своими корнями, на вдохе ты впитываешь эту энергию жизни, живительную, густую, горячую, а на выдохе распределяешь ее по своему телу. И словно горячий мед, она наполняет все тело вкусом, огнем, пульсацией самой жизни. Подыши еще несколько раз в этом ритме. Вдох, принимаю и наполняюсь, выдох, расслабляюсь и отпускаю. Вдох в промежность, выдох из низа твоего живота. Продолжай дышать. И попробуй видеть или просто знать, что так есть, как в самом низу твоего живота раскрывается нежный бутон. Он дышит с тобой в одном ритме, пробуждаясь и проявляясь с каждым вдохом и выдохом. Посмотри на него. Какого он цвета? Может быть, красного или золотого? Нет правильного ответа. Он твой. Подыши в него, обогрей, наполни его новой силой, дай то, что ему необходимо сейчас для жизни. Позволь ему распускаться все больше, все ярче, постепенно заполняя тебя ароматом и красотой. Вместе с ним раскрывается твоя женственность и чувственная нежная сила. Наблюдай, если что-то мешает тебе, если появляются образы или страхи, стыд или осуждение, обостряются чувства или всплывают запреты. Просто дыши, дорогая. Все глубже дыши. А теперь попробуй на выдохе издать звук. Звук расслабления, отпускающий все, что сдерживает и ограничивает тебя. Каждый следующий выдох сопровождай звуком из самых недр твоего живота. Да, тебе будет казаться, что ты звучишь своим животом, своим низом, жаром, рожденным в недрах. Пусть вибрация звука наполняет все твое тело внутри и с каждым выдохом, отпускаясь все ниже, заполняет тебя тотально. Выдох — это звук. Глубокий, протяжный, словно зов дикой внутренней женщины, позволяющий тебе проявляться расслабленно, вкусно. Словно благословляя тебя, уже можно, родная, звучи, наполняй, исцеляй себя этим звучанием. Следуй за своим зовом, сестра, нет никаких правил. Если хочется покачаться на волнах своего голоса, делай это, отпусти себя». Если хочется петь, звучи своим сердцем. Если хочется идти в рычание или стон, позволь себе это. Если хочется танцевать, звучи своим телом. Можно все. Ты свободна. Ты есть. Практика «Утренний блендер». Прежде чем приготовить себе смузи на завтрак, я предлагаю тебе самой поработать блендером. Это одна из моих любимых практик, и то, что происходит с твоим телом в процессе, действительно похоже на движение блендера. Иногда нам так важно перетрясти весь свой внутренний мир, чтобы выплеснуть то, что отжило, и освежить новой волной свое тело и чувства, особенно в утреннем пробуждении. А еще эффект этой практики схож с воздействием аппарата, которым геологи снимают окаменелую скорлупу с драгоценных камней. Тряска, не повредив сердцевину, способна снять толстый каменный слой. Правда же, похоже на мышечный панцирь или на каменную маску, что мы носим на теле или лице. Включи музыку. Встань прямо, ноги на ширине плеч. Вытяни позвоночник и сделай глубокий вдох. А теперь постепенно, начиная со стоп, коленей, бедер, расслабляйся через мелкую тряску телом. Растрясай напряжение, высвобождая сантиметр за сантиметром, мышцу за мышцей. Двигайся своим вниманием выше и начинай растрясать грудь, плечи, ладони, кисти, шею и, наконец, голову, в какой-то момент ты обнаружишь, что уже не предпринимаешь каких-то усилий, а послав первоначальный импульс, все твое тело само создает волны и словно взбалтывается, словно и правда попало в блендер. Через несколько минут такой практики твое тело начнет гореть, пробудятся все мышцы, подключатся внутренние ресурсы. Твое дыхание, пульс, движение — все живет сейчас в одном огненном ритме. А значит, самое время увидеть, что ты хочешь выплеснуть и отпустить сегодня, от чего ты хочешь избавиться прямо сейчас. Находясь в этом пиковом состоянии горящего тела, подними свои руки ладонями вверх. Представь, что над ними, над твоей головой сейчас скапливается все ненужное, устаревшее, все мешающее и навязанное. И теперь с громким криком и импульсом «Ха!» просто сбрасывай это в землю. Можно делать практику несколько раз, добиваясь чувства освобождения, и затем начинай новый день ярко, свободно, проявленно. Практика пробуждения тела. Всего 6 минут точечного внимания твоей шее и бедрам подарят всплеск новой живой энергии и позволят реагировать в течение дня не из замороженного состояния, такого запрограммированного зомби, а мыслить шире и желать смелее. За свободу мыслей отвечает шея, ведь когда мышцы шеи зажаты, кислород не поступает в мозг, приходит головная боль, подтягиваются вверх плечи, и все восприятие мира сужается до тоненькой полосы в рамках тобой же надетых шор. А смелые желания и свобода в твоем проявлении — это бедра. Пришло время вытряхнуть из них весь стыд и чужое мнение. Пришло время зажигать свой костер внизу живота и позволить вкусу жизни наполнить каждый твой день. Первые 3 минуты ты уделяешь внимание только шее. Да, сначала тебе кажется, что это легко, потом становится невыносимо, но, несмотря на любые мысли и чувства, твоя задача — не останавливать движение шеи на протяжении 3 минут. Подбери заранее неспешную композицию, под которую тебе нравится двигаться, и начинай движение с медленных прокатов головы по плечам в одну и в другую сторону, с поворотов, покачиваний. Постарайся дотянуться своим движением до таких уголков в твоей шее, голове и плечах, к которым ты давно не прикасалась, но которые жаждут твоего внимания и тепла. Разогревай шею танцем и переходи к более активным движениям и большей амплитуде. Как бы тебе ни хотелось подключить остальное тело и пуститься в пляс, удержи себя. Сейчас солирует шея, и важно дать ей возможность для полной свободы самовыражения. Скоро ты убедишься, что одна только шея обладает большим репертуаром движения. И главное, узнаешь, насколько эти движения целительны для тебя. Как только закончится 3-минутная композиция, немедленно перетекай вниманием и движением в бедра. Для этой части практики я уже рекомендую подготовить музыку с яркими битами и ритмом. Это могут быть шаманские или африканские барабаны, восточные ритмы или любая музыка, которая разжигает твой внутренний дикий огонь. 3 минуты движения бедрами начались. Попробуй найти в них свободу для самовыражения и для творчества. Ты можешь менять направление, амплитуду и даже ритм. Главное правило — не останавливаться, как бы ни казалось, что это скучно или больше уже не могу. Можешь, любимая, это просто привычка так думать. Гори своим танцем, наслаждайся этим огнем, выходи за пределы тела, выходи за любые ограничения. И очень скоро ты обнаружишь, что 3 минуты, которые казались когда-то вечностью, это так мало для огня твоих бедер и полета твоей души. Я очень рекомендую сделать эту короткую практику обязательным атрибутом твоего утра. С каждым днем ты будешь замечать, что все больше свободы, легкости и энергии становится в твоем теле. И, возможно, скоро ты сама захочешь существенно увеличить количество минут каждого танца, но не потому что надо, а потому что кайфово и потому что хочу. Практика 100 расчесываний. Простая и очень медитативная практика, которую часто недооценивают женщины. Будем исправлять? Во все времена взаимодействие с женскими волосами было окутано таинственным флёром магии. Если женщину еще только подозревали в колдовстве, ей сразу же обрезали косы, на всякий случай, лишая ее колдовской силы. Через волосы мы чувствуем связь со всем женским родом. Я очень люблю такой образ, что косы наши протянуты сквозь века и словно корни соединяют нас с нашими праматерями, а еще с нашими дочерьми и многими поколениями вперед. Именно волосы позволяют нам чувствовать эту связь в бесконечной череде поколений. И именно волосы мы обрезаем, когда чувствуем, что пора обновиться, сбросить старые программы и сценарии, завершить этот этап жизни и перейти к другому. В этот момент мы расстаемся с носителями информации, с нашими волосами и выходим на новый путь. Однако именно в этой практике я не буду рекомендовать тебе что-то сбрасывать или менять. Напротив, она направлена на то, чтобы замедлиться и обнаружить себя в этом мире, такую, какая есть, и дать ценность моменту здесь и сейчас. Нам понадобится деревянный гребень или расческа и эфирное масло, которое тебе нравится. Например, масло лаванды, игривое, женственное и успокаивающее. Почему масло? Во-первых, оно сразу же погружает нас в тело и делает из простой практики глубокий обережный ритуал. Во-вторых, наши волосы — это природный аромакулон. Они моментально впитывают эфирное масло и отдают его нам в течение всего дня, сохраняя состояние, переданное в процессе практики, словно окутывая облаком и энергетически уберегая свою хозяйку. Итак, нанести каплю масла на гребень и просто начни медленно проводить им по волосам. Сделай это 100 раз, погружаясь в процесс и никуда не убегая в мыслях. Ключевой момент — медленно. Приятного погружения. Практика «Письмо телу». Представь, что твое тело — это другой человек, твой партнер. Что бы он чувствовал в ваших отношениях? Каково ему рядом с тобой? Чувствовал бы он твою заботу, любовь, восхищение? Или только осуждение, претензии, требования и вину? В этой практике я предлагаю тебе поговорить со своим телом, сказать ему что-то важное, написать ему живое письмо, вложив в него все свои желания и все свои чувства. Это не про вину перед телом, ведь когда мы испытываем это чувство, нам хочется избегать таких отношений. Возможно, и ты много лет избегаешь общения со своим телом. Однако нам очень важно слышать себя, получать ответы, слышать запрос «быть на связи» со своим телом, быть на связи с собой. И такое письмо может стать первым шагом в возрождении этой связи, в восстановлении контакта, в новом витке, а может даже начале твоего романа с собой, романа с собственным телом. Просто возьми бумагу и ручку, сделай так, чтобы тебе никто не мешал, и начинай писать свободным письмом. Пусть рука сама выводит нужные буквы. Нет правильного, нет ложного. Есть ты, твои чувства и твое тело. Здравствуй, мое прекрасное тело. Я давно хотела тебе сказать. А дальше все, что хочешь. Хочешь просить прощения — пиши. Хочешь признаться в любви — пиши. Хочешь рассказать о своей боли — пиши. Пообещать любовь и заботу, признаться в чем-то очень личном и уязвимом, попросить у тела что-то важное для тебя. Ошибиться здесь невозможно. Как ты напишешь, так верно. Отпусти свою руку и дай свободу своему бессознательному. Пусть письмо просто родится. И, если захочешь, возможно, ты напишешь ответ от тела к себе. И это будет уже новая, красивая история вашей возрождающейся и живой связи. Практика «Глаза влюблённого человека». Красота в глазах смотрящего. Любовь в глазах любящего. Глаза влюблённого человека смотрят на этот мир сердцем. Когда мы влюблены, нам нравится всё в любимом. Нас смешит его родинка, восхищает линии его тела, и то, что кто-то называет недостатком, нам кажется самой милой изюминкой. И сегодня я предлагаю тебе посмотреть такими глазами на себя, на своё тело, найти подходящее время, когда тебя никто не отвлекает, когда ты сможешь остаться одна в безопасности и разрешить себе уязвимость. Ты можешь включить приятную музыку и зажечь свечи, встать перед зеркалом в полный рост и начать знакомство с самой собою. Рассматривать себя, словно перед тобой самый любимый человек на земле. Словно вы не виделись очень давно и теперь жадно впитываете друг друга глазами. Всматривайся в лицо, в каждую родинку и улыбку. Загляни в омут самых красивых глаз. Только не торопись. Позволь себе глубоко прожить каждый момент. Наблюдай за своими чувствами. Не вини себя, если что-то не получается, но снова и снова делай выбор — видеть красоту, видеть любовь. Это именно выбор, и никто не сможет сделать его за тебя. Когда будешь готова, начни медленно снимать с себя одежду. Не надо играть в стриптиз. Напротив, прочь маски. Мы идём в честность и уязвимость. Мы идём в правду и красоту. Для кого-то эта практика станет знакомством с собой настоящей. Не своди с себя глаз. Позволяй себе обнажаться перед главным критиком своей жизни, постепенно привыкая к себе такой, наполняя любовью каждую клеточку своего тела. Не отводи глаз. Не убегай. Не прячься. Когда любишь, хочется трогать. Когда любишь, хочется бесконечно смотреть. Как полюбить? Разрешить себе принимать эту любовь прямо сейчас. Смотреть на себя, не отрываясь, глазами влюблённого человека. Да, поначалу ты будешь сбиваться и ловить себя на мысли, что надо бы похудеть. Не беда. Идём по силе и по возможности, снова и снова напоминая себе, что это свидание с самым любимым и дорогим человеком. Снова и снова задавая себе этот вопрос. А как бы я смотрела на тебя, если бы очень и очень любила? И разрешить своим глазам снова и снова становиться глазами влюблённого человека. Красота в глазах смотрящего, любовь в глазах любящего. Практика «Вдох и выдох». Я уже говорила, что все практики в этой книге для жизни и про саму жизнь. Мы можем использовать каждый час своего дня, наполняя любые действия своим обережным смыслом. Включи душ и оставь все свои мысли, планы или проблемы за дверью своей ванной комнаты. Входи под воду, чувствуя, как поток воды принимает тебя в свои бережные объятия. Слушай его журчание, лови его ритм, чувствуй прикосновение к коже. Будь очень внимательна к своим ощущениям и желаниям. Если что-то тебе некомфортно, ты всегда можешь это изменить. Силу напора или температуру воды. Постепенно, наполнив себя вниманием, почувствуй, что ты и сама словно стала прозрачной, словно вода проходит тебя насквозь, омывая все органы и все чувства. Наблюдай, растворяйся, чувствуй. Начинай глубоко дышать. И когда будешь готова, на выдохе, проговори вслух «выдыхаю». И далее называй про себя по имени все, что хочешь сейчас отпустить, представляя, как все это темным паром выходит из твоего тела и больше уже не беспокоит тебя. Затем делай вдох и проговори вслух «вдыхаю». И называй все, что хочешь вдохнуть, все, что так желанно тебе, даже если кажется, что пока недоступно. Позволь воде и расслабленному телу творить свое волшебство. Например, выдыхаю усталость, выдыхаю энергию, бодрость, радость. Выдыхаю страх, выдыхаю уверенность. Выдыхаю болезни, выдыхаю здоровье. Выдыхаю долги и кредиты, выдыхаю изобилие и процветание. Выдыхаю зависть, выдыхаю восхищение, вдохновение и любовь. Выдыхаю обиды, выдыхаю благодарность. Нет правильного, нет шаблона. Есть ты и твои ощущения. Как ты чувствуешь, так и правильно. В этой практике могут выйти какие-то неожиданные для тебя образы и слова. Позволь им быть. Просто дыши. Доверься телу. Доверься себе. Когда ты почувствуешь, что достаточно, почувствуешь, что с чистотой тела пришли чистота, облегчение, наполненность и удовлетворенность в чувствах, ты можешь заканчивать практику. Положи левую руку на низ живота, правую руку на сердце, найди себя в этом дыхании, в этом пространстве, сделай новый вдох, выдох и произнеси вслух. «Я здесь. Я есть». Теперь поблагодари стихию воды за очищение, свою ванную за возможность уединяться, Бога за свою жизнь, своих детей за то, что дали тебе время на практику, своего мужа, который ушел на работу. Ну, в общем, ты поняла. Обязательно найди, кого поблагодарить. А затем обними за плечи себя и поблагодари себя больше всех, потому что все это создала ты. Ты идешь. Ты двигаешься, ты практикуешь. Практика очищения солью. Соль очищает. Можно добавить в соль перетертую сухую полынь или несколько капель любимого эфирного масла и перемешать. После любых процедур в душе готовим себя к церемонии очищения. Если для тебя допустимо, можешь попросить благословения у земли такими или любыми другими словами, положив руку на соль. «Матушка-Земля, очисти душу мою, тело мое, мысли мои, сознание мое, дай чистоты, любви, кристальности. В поклонах прими благодарность мою». И затем, представляя, что ты хочешь от себя отпустить, проговаривая это вслух, начинай натирать себя солью. Представляя, как соль впитывает все, от чего ты хочешь освободиться, как соль забирает все отжитое и пустое. Говори. Очень важно проговаривать вслух. В старину говорили: «Зло названо, зло узнано, зло не имеет силы». В данном случае зло в контексте того, что пора отпустить. Часто мы так боимся боли, что избегаем и в мыслях, и в речи. Но избегание никогда не дает свободы. Оно делает нас заложниками этой игры. Поэтому смело звучи, бегущей воде, полыни да соли, о том, что терзает тебя. И если пойдут слезы, с благодарностью отпускай. Выдыхай. Бережно натри солью все свое тело. Почувствуй, где важно уделить особенно много внимания. Обычно это животик, пупок или грудь. Теперь высыпай остатки соли на дно ванны или душевой кабины. Вставай на них пятками и начинай активно топать. Пятки — проекция матки, и через это движение ты запускаешь мощное эмоциональное очищение всей своей женской сферы, топая активно, выбивая из тела остатки напряжения, раздражения или злости, любых чувств, которые поднялись в первой части практики. Выдыхай через рот, глубоко, громко, и снова продолжай бить пятками в соль, активируя высвобождение. Если негативных чувств в первой части практики не поднималось, то вторую часть практики можно просто протанцевать на соли, в удовольствие и наслаждение. Практика расширения. Эта практика будет поддержкой в те моменты, когда ты проживаешь любые проявления страха. Сомнения, беспокойство, суета, мнительность, накручивание себя, стресс. В любой из этих эмоций тело реагирует примерно одинаково. В кровь выбрасывается кортизол, гормон стресса, и адреналин, делающий ее вязкой, а тебя замороженной. В теле поселяется нервное напряжение, внутренне все сжимается, шея как бы уходит в плечи, в той или иной степени перекрывая кровоток к голове. Именно в этот момент так важно пойти в расширение, то есть осознанно ввести тело в противоположное физическое состояние. Первое, что надо сделать, это найти свою точку. Ни во внешнем мире, ни в любимых людях, ни в домах, ни в богатстве твоего укоренения нет. Это всегда будет иллюзия и суррогат. Главная опора всегда в твоем теле. В сердце опора на Бога, осознание, что на все воля Его, что Он любит тебя и заботится о тебе. А значит, ты в безопасности всегда. А в матке опора на свою дикость, свою природу — осознание, что страх будет руководить тобой до тех пор, пока ты будешь себя предавать. Адреналин, выброшенный в кровь, делает ее густой и требует расширения. Но ты так привыкла бояться самой себя, что вместо движения выбираешь тактику притвориться мертвой. И адреналин, вместо того, чтобы как бы спасти твою жизнь, он отравляет твое тело. Что же значит идти в расширение? Это как круги по воде. Если я брошу камень в реку, то он попадет в одну точку, и от нее в расширение пойдут большие и маленькие круги. Но если не будет камня, не будет точки, то и кругов не будет. Положи правую руку на сердце, найдя себя там. Найди в сердце опору на Бога. Левую руку клади на низ живота, найдя в ней опору на себя и свою природу. Я есть. Я здесь. Вдох и выдох. Глубокий вдох и медленный выдох. И теперь, когда ты вернулась в тело и забрала себя из ментальных переживаний, ты можешь начать расширяться и занимать больше места, становиться больше, больше, чем сам твой страх. Расширяться можно разными способами, тебе предстоит найти свой любимый. Ты можешь использовать дыхание и голос, начиная свободно и глубоко дышать или звучать, так ты обретешь уверенность и опору. Чем свободнее льется звук, тем быстрее покидают тебя беспокойство и суета. Другой способ для расширения — танец. В танце женщина обретает опору, занимает все больше места, становится больше своего страха и суеты. Адреналин растворяется в крови, потому что ты больше не предаешь себя, замерев в ложном параличе. Если ты в стрессе и страхе, тебе бывает сложно начать движение. Однако, преодолев эту скованность, ты быстро почувствуешь результат. Танец выбрасывает тебя из страха в ресурс, как скоростной лифт или волшебный портал. И еще один способ для расширения — это рисование или письмо. Да, даже с помощью кисти и ручки ты можешь занять больше места, позволяя себе звучать на бумаге словами или картинами, цветом, красками, образами и метафорами. Не нужно уметь рисовать или быть писателем, чтобы расширяться таким способом. Просто доверяй своему телу и позволяй ему выплеснуть на бумагу все, что сейчас чувствуешь. Практика «Сад подорожников». Это симбиоз писательских практик, которые ты подбираешь сама для себя. Выбери для себя красивый дневник или любимый блокнот, к которому ты будешь возвращаться снова и снова. Главная задача писательских практик — выгружать на бумагу свои победы, идеи, мысли и чувства. Помни, что не записано, то неправда. Пока ты держишь что-то в своей голове, тебя очень легко убедить в обратном, стоит тебе чуть устать или потерять фокус внимания. А имея под рукой задокументированную конкретику в виде списков и писем, ты можешь всегда найти в них поддержку или опору. Почему же сад подорожников? Ты взращиваешь для себя символический сад подорожников, каждый из которых можно будет приложить к ране, когда почуешь, что теряешь уверенность или ресурс. Это лично твои способы быстрого восстановления. Это опора, к которой можно возвращаться снова и снова, каждый раз вспоминая, где лежит твоя личная сила. Это любовь и своевременная забота. Главное — не лениться и заполнять свой дневник до того, как понадобится эта поддержка. Подорожнику нужно время, чтобы прорасти. И я очень рекомендую также такой сад подорожников взращивать еще и с каждым ребенком. Что может вмещать в себя сад подорожников? Имена и способы связи с людьми, которые тебе всегда рады, которым можно позвонить, написать прямо сейчас, чтобы просто поговорить. Список людей, которые просто любят тебя. Мечты, которые вдохновляют, которые позволяют вставать и делать, смыслы и ценности, которые ведут тебя по твоей жизни. Можно даже записывать здесь свои детские мечты, если они вызывают улыбку и вдохновение, а не горечь разочарования. Наша цель — узнать себя лучше и поддержать. Список любимых и наполняющих фильмов и книг, а также идеи, что можно почитать или посмотреть, которые ты услышала где-то и записала сюда, чтобы точно не позабыть. Утренние страницы под Джулиан Кэмерон. Когда ты в начале дня просто выгружаешь из своего тела, сознания, все мысли, убеждения, идеи, страхи, переживания, открываясь новому дню уже в чистоте. Дневник благодарности перед сном. Когда ты перечисляешь каждый момент, за который благодарна сегодня. Себе, близким людям, случайным прохожим и Богу. Можно делать это и днем, и вечером. Список личных побед, в который ты вносишь любые свои победы и достижения, начиная с самого детства. И в тот момент, когда включается синдром самозванки или привычка все обесценивать, ты достаешь свой список побед и видишь, что, судя по результату, ты действительно ого-го. Ты справилась в своей жизни с такими задачами, что новое точно будет тебе по плечу. Твои сильные качества — и компетенции на основе жизненного пути. Опиши их подробно, что помогало тебе побеждать, возрождаться из пепла после прожитой боли. Какие качества или поддержка людей, какие мысли, состояния, действия Найди свою суперсилу, за которой к тебе обращаются окружающие. Может быть, ты обладаешь мастерством миротворицы. Может быть, ты умеешь слушать и слышать. Может быть, ты талантливо воспитываешь детей или мудро даешь советы. Опиши эти пункты сама и спроси мнение близких, в чем твоя суперсила. Собирай сокровищницу ответов, чтобы черпать ресурс и вдохновение, каждый раз перечитывая дневник. Банк ошибок. Да, мы привыкли воспринимать ошибку как личный провал, как то, чего стоит стыдиться, что лишает меня энергии, за что надо себя наказать и что надо спрятать от мира. Но на самом деле для автора жизни любая ошибка имеет ценность, потому что на нее, как на крепкий фундамент личного опыта, я могу опереться на своем пути. Собирай банк ошибок как лучшую инвестицию в свой грядущий успех. Вкладывая ошибку в свой банк, получай дивиденды в качестве своего мастерства. Описывая каждую ошибку, расскажи, в чем ее главная ценность, какой урок ты освоила на этом примере, на какие грабли ты уже не наступишь в будущем, от какой большой беды уберегла тебя эта ошибка. Описывай с любовью и благодарностью. Ты увидишь, как, сменив свой фокус внимания, ты обретешь новый уровень силы и новую степень авторства в своей жизни. Ответ на вопрос «Что меня наполняет?» Просто списком перечисляй действия, состояния, условия, окружения, которые дают тебе энергию и ресурс. Все что угодно. От прогулки по городу до спонтанного секса с любимым. От горячей ванны до холодного душа. От пирожного в уютном кафе в тишине и одиночестве до выступления на сцене перед большим залом или участия в спортивных соревнованиях. Что это для тебя? Дополняй этот список в любое время. Пусть он будет не только способом узнать себя лучше, но и сокровищницей идей, как наполнить себя в тот момент, когда ресурс на исходе, и даже придумывать что-то уже нет сил. Что еще ты добавила бы в свой дневник «Сад подорожников»? Какие еще ресурсы поддержат тебя в тот момент, когда силы уже на нуле? Практика «Аптечка скорой помощи». Эта практика — логическое продолжение «Сада подорожников», но я намеренно выделила ее отдельно, потому что здесь мы с тобой соберем выборку самых действенных способов быстро привести себя чувство в момент провала, внезапного опустошения или разочарования. Когда батарейка закончилась не постепенно, а вследствие чрезвычайного происшествия и событий непреодолимой силы. Правда же, такое тоже бывает. Прямо сейчас нужен не просто подорожник, который я могу приложить к своей ранке, а целая скорая помощь. Не переживай, это тоже у нас есть, точнее будет, как только ты заполнишь свой волшебный список. Ответь на вопрос, что быстро и результативно приводит тебя в чувство. Не жадничай, не пытайся показаться слишком правильной или святой. Сейчас время для суперрешений. Пиши все, что реально работает, даже если это требует дополнительных средств или нарушений обычных правил, ну, например, шоколадка, а ты на диете. Иногда правила созданы для того, чтобы их нарушать. Пусть это не становится ежедневной привычкой, но станет быстрой реанимацией для твоего состояния, когда важно дать себе эту поддержку. Список помести в тот же дневник, но на особой тайной страничке, например, на первой страничке с конца. Пусть этот список как можно реже будет для тебя актуальным, и пусть он будет твоим секретом, который греет уже просто тем, что он есть. Практика «Свидание с собой». Свидание — это время, посвященное любимому человеку, когда я тотально сосредоточена только на нем. Все мои мысли, действия и желания стремятся доставить любимому человеку радость и удовольствие. А если это свидание с собой, то любимый человек — это я. И, конечно же, важно внести в свое плотное расписание эту практику на постоянной основе, например, раз в неделю, ведь именно с твоего состояния начинается все. Есть ли правила для таких свиданий? кроме тех, что я описала выше, нет. Но есть идеи. Я начну, а ты продолжай. Ванна с травами или цветами, с музыкой, любимым мороженым и при свечах. Кататься на роликах, качать себя на качелях и кормить сладкой ватой. Гулять в лесу, обниматься с деревьями и наполняться их силой. Сходить одной на фильм, какой ты хочешь сама. Сходить на шопинг, перемерить все самое смелое и красивое. Устроить день-тюлень, просто валяться весь день в кровати с сериалами или даже без них. Уехать на машине, просто куда едется. Петь громко песни и пить кофе в дороге. Устроить себе день красоты. Дома или в спа-центре. Главное — кайфануть. Устроить себе праздник непослушания. Сделать все, что когда-то было нельзя, неправильно, неразумно, не по статусу или возрасту, но очень-очень хотелось. Выгулять внутреннюю звезду, сделать макияж, прическу, подобрать наряд и просто идти гулять. Или в кафе, или на выставку, или на конкурс чтецов, или на ораторские бои. Просто так, для себя. Сходить на фотосессию в неожиданном образе или даже сделать фотосессию для себя самой на телефон в смелых образах и неожиданных ракурсах. Танцевать, рисовать, звучать, делать то, что тебе хочется, без оглядки на окружающих. Ты — королева этого дня. Ты — любимая женщина. Можно все. Медитация благодарности. Благодарность открывает сердце. И только с открытым сердцем мы можем чувствовать себя живыми и счастливыми. Мы можем по-настоящему испытывать любовь. Любая обида, любая злость и претензия, неважно, к себе, к любимому или к Богу, перекрывает сердце. И я чувствую мир через призму этих обид. Мне все время кажется, что со мной что-то не так. Мне все время чего-то не хватает в сердце. Я все время что-то ищу. Я ищу себя, любящую и свободную, с огромным, открытым и благодарным сердцем. Поэтому прямо сейчас сядь удобно, сделай вдох, сделай выдох, мягко прикрой глаза и просто вспомни тот момент, когда ты была благодарна. Это может быть что-то большое, глобальное. Может быть, это был момент твоей свадьбы или момент, когда ты родила своего ребенка. А может быть, что-то простое, бытовое, обычное, но то, что подарило тебе состояние счастья и благодарности. Благодарности Богу за тех людей, которые тебя окружают. Благодарности мужу за его объятия или заботу о ваших детях. Благодарности маме за свою жизнь. Неважно, что это. Просто почувствуй. Почувствуй, как твое сердце распахивается навстречу самой жизни. Почувствуй, как благодарность наполняет его теплом. Просто вспомни это событие, сконцентрируйся на нем и почувствуй, как ты в нем живешь, как ты счастлива, как благодарна. И теперь, начиная взращивать в себе это чувство, увеличивая его в 10 раз. Именно это чувство счастья и благодарности, которое уже есть в твоем сердце. Почувствуй, как захватывает дыхание от восторга, а может быть, быстрее начинает пульсировать радостью сердце, а может, улыбка безумца расплывается по твоему расслабленному лицу, а все тело затапливает теплым медом от счастья. увеличивая это состояние веры, открытости жизни, любви, словно теплой волной заполняет оно все твое тело, заполняет собой весь мир. Если будешь готова, увеличивай чувство своей благодарности снова, увеличивая его интенсивность еще в 10 раз. Пусть придет ощущение, что сейчас тебя просто разорвет от счастья. Позволяй этому быть. Позволяй себе просто купаться в благодарности и любви.